Весна и ночь покрыли дол, душа бежит во мрак бессонный, и внятно слышен ей глагол стихийной жизни отрешенной, и неземное бытие свой разговор ведет с душою и веет прямо на нее своей вечную струею. Но вот заря бледнеет, тень, туман волнуется и тает, и встретить очевидный день душа с восторгом вылетает.